Друзья, я вас приветствую. Это обратная сторона ЦИПСО. Сегодня, как любит говорить админ, соло. И еще сегодня будет ультракороткая ЦИПСА, поскольку каких-то разнообразия событий сегодня не произошло. Да и одному без админа как-то тоскливо на душе. Вот, поэтому с чего бы хотел начать? Ну, традиционно с боевой обстановки, ну, подробно касаться не хотелось бы, да, разбирать там на всех направлениях, потому что глобально ничего не происходит сверхъестественного, каких-то серьезных изменений. Но наши бойцы продолжают наступать вот только на территории ДНР, по-моему, по 7 направлениям. Да, там и на Угледарском направлении, на некоторых участках фронта идет наступление, Авдеевское направление, Часов-Яр, Красногоровка. Интересная ситуация, вот то, что админ забыл населенный пункт, когда говорил о том, что противник может оказаться в окружении. Это возле, в районе населенного пункта Нью-Йорк, да, то есть на Горловском направлении. Там действительно у противника ситуация сложная. Если они, я думаю, дня два, и нам станет понятно, что там произошло. То есть или попал противник в котел, или успел оттуда сбежать с потерями. Как бы, да? Поэтому ждем. В целом, ну, наши бойцы красавчики. Наши бойцы, наши офицеры, все, кто работает на передовой, красавчики. Вот, авиация работает активно, у нас постоянно, скажем, с каждым месяцем количество применяемых авиабомб увеличивается. Вот, поэтому в этом плане как бы все нормально. Насчет того, что там идет спекуляция по перемирию, будет перемирие, не будет перемирия. Если оно и будет, только в наших условиях. Но я очень сомневаюсь, что оно будет. Очень сомневаюсь. Как-то противник себя местами ведет дерзко. Вот сегодня был нанесен массированный ракетный удар по Луганску, да, то есть по официальным данным там 12 ракет было выпущено, 8 ракет Атакмс, 4 ракеты Storm Shadow, да, то есть 8 получается баллистических и 4 крылатые ракеты. Вот, поэтому, ну, посмотрим. Как бы это война, понятно, что противник будет продолжать наносить нам огневое поражение, где он это сможет. Вот. Но пока вот, кроме заявлений дипломатов со стороны противника и какой-то западной прессы, ощущение, что может быть какое-то перемирие, на которое мы согласимся, ну, такого ощущения нет. Но, тем не менее, посмотрим. То есть будет осенью, уже будет понятно, я вам скажу так. Если осенью будут какие-то кардинальные события, то значит перемирия не будет. Вот. Если же этих событий не будет, то может быть под Трампа какую-то передышку сделают. Но опять же, если теоретически будет какое-то перемирие, теоретически, то это все временно. Вы это сами понимаете. Вот, о чем бы хотелось больше поговорить. Больше поговорить хотелось бы о ситуации в Англии, да, в Великобритании в целом. Что там что-то и в Ирландии какие-то начались качели, и в других некоторых, так скажем, регионах, да. Но в основном это Англия. Там, как я понимаю, мигрант убил трех местных детей. Имя мигранта, имя этого убийцы, власти, как я понял, ну, по состоянию на сегодняшний день, озвучены эти данные не были. Народ взбунтовался. Вот. Но здесь дело не в этом. Дело в том, что власти стали на защиту мигрантов. То есть сейчас получается и толпы мигрантов, там уже какие-то мигрантские патрули появились. И правоохранители, то есть местные полицейские, мочат англичан, мочат коренных жителей. Интересная история. Вот реально очень интересная история. Очень странная история. Или я не верю в то, что английские власти так сильно переболели коронавирусом, что стали долбоебами. Я, ну, не верю в это. То есть здесь надо смотреть, почему они так себя ведут. Почему они свой народ, своих коренных жителей решили поломать через колено. Непонятно. Вот. Поэтому нужно смотреть. И тут знаете, какой важный момент? Мы неоднократно поднимаем проблемы у нас с миграционной политикой в России, да, и проблемы с мигрантами у нас в стране, о том, что количество тяжких преступлений из года в год процент статистики растет, да, совершенные тяжкие преступления, которые совершаются мигрантами. Но если вы думаете, что в случае, когда что-то произойдет в нашей стране, это будет выглядеть так, как в Англии, нет, это не будет выглядеть так, как в Англии. Если такой серьезный замес будет, о котором я когда-то рассказывал в одной из наших программ, которая называется «Игра престолов», да, там пунктик «Игра престолов», будет жестче. Мигранты будут действовать организованно, если, опять же, повторюсь, если что-то подобное будет происходить. Вот. В то, что наши силовики займут их сторону, я не верю. У нас адекватные силовики. Вот. Поэтому, но тем не менее, учитывая, что их очень много, и учитывая, как они себя ведут. Вот видео, которое я опубликовал, да, там, где один из этих дебилов, который с России сбежал, да, который рассказывал там русские свиньи, там вот эти все моменты, да. То, что вы пишете, что там он в розыске, он за пределами России. Не это главное. Главное не личность, которая произносит эти слова. Важно, что он говорит. Понимаете? Потому что другие ситуации, я тоже и с азиатами, ну, с мигрантами из Средней Азии публиковал некоторые материалы, что они говорят, да, я даже зачитывал на одной из программ. Не кажется, что вот эти вот мнения о том, что они должны заместить русских, о том, что здесь вот скоро они будут жить на нашей земле, это не просто слова, я вот на это хочу обратить внимание. То есть у них вот есть вот такая уверенность, им это в голову вливали, я не знаю, фонды Сороса, Драчороса, еще кого-то, это не важно. Важно, что у них в голове, как они воспринимают свое нахождение в нашем обществе, в нашей стране и отношение к местным жителям. Вот это важно, друзья. Вот. Поэтому на это надо обратить внимание, а не на лицо, которое озвучивает эти слова. Поэтому, как говорил админ, у кого нет оружия, тот лох. Поэтому, друзья, законодательство позволяет охотничье оружие, вооружайтесь на всякий случай. Даже если какой-то, не дай бог, грабитель влезет ночью в дом, в форточку, вы сможете себя и свою семью защитить. Вот, потому что времена неспокойные, и противник, конечно же, будет в определенный момент, когда ему будет удобно, будет пытаться в нашей стране что-то подобное совершить. Какие-то беспорядки массовые. Вот поэтому как-то так, друзья. Все, завтра, я надеюсь, мы уже с админом будем вместе. Он там сегодня, просто у него там важные дела вселенского масштаба. Вот. Поэтому не судите строго нашего старика. Все, друзья, до завтра.